Она спала так крепко, что не слышала ни топота копыт, ни звона доспехов, ни громких голосов. Хозяева хижины за перегородкой всполошились. Угольщик схватился за топор, но успокоился, когда в комнату вбежал сопровождавший рыцаря воин. А Оливер, увидев спящую рядом с Мальсгрейвом принцессу, сначала опешил, а потом кинулся к ней и стал торопливо трясти за плечо. Анна проснулась не сразу и не сразу сообразила, что в хижину набилась добрая дюжина ратников. В руках у них пылали факелы, доспехи их громыхали. Встревоженные куры кудахче бились сослепу, а сапоги воинов били крыльями. Испуганно подала голос корова за перегородкой. Анна села, щурясь и еще ничего не понимая. «Это еще что за девка?» Услышала она прямо над головой. Голос был грубый, надменный и принадлежал крупному коренастому мужчине с круглым лицом и коротко обрезанной бородой. «А ты-то сам кто таков?» Она спросила властно, как знатная госпожа, и сама удивилась своему тону. Мужчина опешил, а солдаты вокруг засмеялись. Анна, наконец, опомнилась и встала, оправляя серое холщовое платье, которое дала ей старая Мэдж и которое было ей явно коротко. Да, выглядит она сейчас неважно, и следовало бы попридержать язык. Воин, наконец, перевел дух. «Я Освальд Брук, капитан ратников барона Майсгрейва, а ты?» «Кто это, Оливер?» «Это...» Юноша потерялся под множеством устремленных на него взглядов и вдруг выпалил одним духом. «Это супруга сэра Филиппа!» Воцарилась тишина. Даже Анна лишилась на мгновение дара речи. Но вдруг глаза ее засияли. Она выпрямилась. «Супруга сэра Филиппа? О чем ей еще мечтать? Хоть это и ложь, но она хоть на мгновение получила возможность почувствовать себя леди Майсгрейв». Капитан Брук медленно повернулся к Оливеру и постучал себе пальцем по лбу. «Пойди проспись, сынок!» «Вы сомневаетесь в этом?» Анна не ожидала от себя подобной дерзости. Даже Оливер глядел на нее с изумлением. «Мы обвенчались в Брюгге, где Филипп Майсгрейв находился в свите короля Эдуарда. Оливер Симмел присутствовал при сём». Капитан Брук вдруг с силой взял ее за подбородок и повернул ее лицо к свету. «Конечно, девка, ты непростая, как я подумал было сначала. В тебе чувствуется кровь. Однако старый Освальд еще не настолько ошалел, чтобы поверить, что сэр Филипп станет скрывать от нею орцев, что скоро приведет в гнездо орла хозяйку». Анна с силой ударила его по руке. «Когда-нибудь вы пожалеете о том, что так обращались со мной». В голосе ее звенели слезы. Ей было нестерпимо стыдно. «Сейчас все откроется». Но ведь не сама же она придумала это. Это Оливер. И теперь он молчит. Она сердито сквозь слезы взглянула на юношу. Оливер стянул с головы капюшон, и его отросшие белые волосы упали на глаза. Он откинул их резким движением и негромко проговорил. «Сэр Майсгрейв держал свой брак в секрете, ибо леди Анна из семьи, поддерживающей алую розу». Анна перевела дыхание. Но Освальд Брук тут же нашелся. «Из какого же она рода, мол? Надеюсь, теперь ты можешь нам сказать?» Глаза Оливера заметались, но он снова выпалил. «Из рода Селденов!» Так звали людей, которые долгие месяцы выхаживали его в замке Эрингтон.